Предлагаем вам послушать спектакль Государственного академического малого театра Союза СССР «Хищники». Комедия Алексея Писемского. Постановка режиссера Владимира Бейлиса. Лошадь волки съели, да санями подавились. Пословица. Петербург, 1876 год. Утро. Директор ведомства Владимир Иванович Вуланд в своем кабинете. Входит его жена Вильгельмина Федоровна. Я сегодня в газетах прочла, что на место Янсена товарищем назначен Андашевский. Да. С недели уж, как решено было это назначение. А чего же ты мне, жене, ничего не сказал об этом? Забывал все как-то. А на каком основании тебя тут обошли? Господи, а что же я тут такое? А то, что ты гораздо старше Андашевского и раньше его получил тайного советника. Ой, нынче, матушка, это ничего не значит. Наконец-то, я думаю, лучше его знаешь дело. Опытнее его и полагаю даже, что умнее. Ты так полагаешь? А вот другие полагают иначе. Что ж ты и останешься на своем месте? Ну а куда? Ну куда же мне? Куда мне деваться? Да очень просто. Проси у графа какой-нибудь высшей себе должности. Скажи ему, что ты унижен, оскорблен назначением Андашевского тебе в начальники. Это самолюбие благородное, а не глупое. Граф должен это понять. Ну как же поймет? Очень ему нужно до моего самолюбия. И ты поэтому с докладом будешь ходить к Андашевскому? Буду. Ну, я женщина, а потому должна была бы иметь меньше самолюбия, чем мужчина. Но я скорее бы сквозь землю провалилась, чем вынесла подобное унижение. Ой, проваливайся, пожалуй, как кого удивишь. Скажут только, что одной дурой на свете меньше стало. Дурой? Ты сам после этого дурак. Успокойся. За что? За что ты бронишься? Ну как же не брониться, матушка? Ну говоришь какой-то вздор, фантазии какие-то. Нет, нет, это вовсе не фантазии. А мне действительно очень досадна несправедливость графа. Неужели же Андашевский был полезнее тебя на службе и больше твоего участвовал хотя бы в тех же реформах? Не думаю. По реформе большую часть работ выполнял я. А уж личные доклады графа исключительно писаны мной. Вот поэтому-то мне ужасно и хочется узнать, за что, собственно, сделан Андашевский товарищем? За что? За то, что льстил и подлечил перед графом до такой степени, что гадко было видеть это, только что ноги у него не целовал. Ну нет, за одно подлечение он не сделал бы его товарищем. Тут непременно должно быть чье-то постороннее влияние, какая-то особая причина, а то графу не было бы никакого основания отдать Андашевскому предпочтение перед тобой. Да, не было основания. Но, однако, он предпочел его... Предпочел. Потому что на то была какая-то особая причина. А потому ты тем больше имеешь право обидеться этим и требовать у графа, чтобы он выхлопотал тебе сенатора, например. Безделицу. Сенаторство. Нынче, матушка, в сенаторство не так-то просто попасть, как в прежнее время. Сажают все специалистов. А в таком случае проси, чтобы тебе оставили то же содержание и подавай в отставку. И того не сделают. На днях еще циркулярно по всем ведомствам объявлено, чтобы никаких представлений о пенсионных назначениях вышештатных не делать. Если так, то плюнь на все. Пусть тебе дадут, что следует по закону, и уедем за границу. Я скорее по миру с умой готова идти, чем видеть, как мой муж под начальством у мальчишки, который прежде за счастье считал, когда я позволю поцеловать мне руку или налью чашку чая. Что такое? Чиновник Шуберский. Черт его дери. Боже мой, а я еще не одета. Уйти скорее. Да-да, уходи, уходи, уходи, матушка. Ну, чего тебе тут сидеть? Уходи. Что ему от меня надобно? Он с бумагами какими-то пришел. Мундир. Эти женщины... хуже змей. У меня и без того ад на душе. Она еще пилит своим милым язычком. Пилит, пилит. Справедливо сказал какой-то философ, что человек не столько от того страдает, когда ему самому скверно, как от того, когда он видит, что другому хорошо. Зови. Слушаюсь. Вчера вечером господин Андашевский приехал в театр и проходит в первый ряд кресел. Слышу со всех сторон, говорят, это Андашевский, Андашевский, новый товарищ. А он оглоданный, то харей своей так всем и улыбается. И ко мне вдруг с распростертыми объятиями, как говорит, я счастлив, что вижу вас. Вынести, чем эту милую сцену. А между тем сиди, улыбайся и делай вид, что кроме удовольствия ничего не чувствуешь. Ну, кто хочешь, кажется, был бы назначен со стороны хоть столоначальнишка какой-нибудь из аристократов, я бы равнодушнее перенес. Зная, что в России на службе все делается по протекции. Чиновник Шуберский. Я уверен, что этот прощелыга пришел высмотреть, что у меня на лице написано. Что это у вас на дела такая спешка? Все пустяки какие-то. Подтверждение. Да разве они не могли полежать, пока я приду? Я еще и собственное дело имею к вам, Владимир Иванович. Что такое? Я пришел просить у вас позволения подать мне в отставку. Вот прошение. Что это вам вздумалось? Мне с Алексеем Николаевичем совершенно невозможно более оставаться служить. Он непременно, как только начнет управлять за графа, так тут же будет преследовать меня. Ну, что, собственно, у вас такое с ним вышло, я до сих пор не знаю хорошенько. Владимир Иванович, видите ли, я как-то в одном моем фельетоне написал про Алексея Николаевича. Если вам угодно будет вспомнить, это дело по Калишинскому акционерному обществу. Ну? Так вот, зять мой... муж сестры моей служил в этом акционерном обществе. Ну? Как-то он к нам приходит и говорит, а ваш Андашевский взял с нашего общества 300 тысяч. Так, стало быть, Это не утка газетная была? Помилуйте, ну какая же газетная утка, когда зять мой вместе с управляющим этого общества и ездил к нему с этими 300 тысячами, но не на дом, а на квартиру к его собственной любовнице. К Марии Сергеевне Сониной? Именно к ней-с. И там, в гостиной, он очень аккуратно пересчитал все эти 300 тысяч и попросил Марию Сергеевну спрятать их на время к себе в шифоньерку. И вы все это описали? Да-с. И что же, господин Андашевский после этого фельетона имел с вами объяснение? Очень большое. Он меня призывал к себе и спрашивал, кто же это все написал. Я говорил, что я. Я написал. Тогда он меня спрашивал, а про кого же это написано? И кто это господин Подстёгин? Я говорил, что господин Подстёгин – это лицо совершенно вымышленное. Но он мне не поверил и стал всячески теснить меня. Так что, Владимир Иванович, Владимир Иванович, если бы вы не взяли меня к себе, то я вынужден был бы службу совершенно покинуть. Ну что вы, полноте, ну встаньте. Скажите, вы мне вот что скажите. Ваш зять может подтвердить этот факт? Нет.